Воспользовавшись случаем, осматриваю его комп. Он, надо думать, запаролен и не вскрываем. Иного смешно было бы ожидать. Но вот роутер у олигарха на стеночке висит. А значит, и сеть вайфайная есть. Точно есть. Он, когда в столовую вошел, планшетник на подоконник положил. Там он, кстати, и до сих пор и пребывает. Но ведь мобильной сети здесь нет. Телефоны не работают. Значит, есть другая связь по Wi-Fi. Иначе бы он с собой планшет не таскал. Быстро смотавшись в комнату к себе, тащу из сумки комп. Минута. Работает. Неудивительно. Все-таки военное исполнение. Уровень зарядки маловат. Ничего. Розетка же есть на стене. А вот и сеть. Есть интернет. И пароля не требуют. Гостевой вход? А тут они, гости, то есть вообще бывают? Что-то сомневаюсь я в этом. Не похож данный домик на гостевой. На жилой для одного человека. Самое то. Ага. Хозяйского компа не вижу, он выключен и в сети не присутствует. Впрочем, будь он в рабочем состоянии, то и тогда я бы в него наверняка не влез. В таких местах спецы суровые сидят. Их моими доморощенными средствами и посредственными знаниями не одолеть. Да и не нужно, в общем-то. У меня сейчас задача совсем другая — дать знать о себе. Быстро выстукиваю кодовое сообщение. Отправка. Ждем. Есть контакт. Ответка пришла. Ясен пень, вопросов куча. Выстукиваю ответ. Держите. Снова жду. Ага, проняла. Нате вам еще чуток. А где же вопрос? Ты где-то это? Вот он. Есть еще порох в этих самых. После моего ответа молчали уже долго. А потом комп выдал целое послание. Отключаю связь, мало ли. А вдруг ко мне в комп уже влез кто-нибудь, шибко умный. Я открываю файл, точнее пытаюсь. Сейчас. Он зашифрован, и я даже догадываюсь, кем. Узнаю брата Колю. Ладно, склероз меня пока не одолел, и что делать в этом случае, я помню. Введя ключ и приложив палец к окошку считывателя, получаю, наконец, расшифрованный файл. Как это там в фильме про Штирлица говорилось? Они думают, что я всемогущ. Или еще как-то. Вот и сейчас. Читаю и тихо балдею. Вы, парни, меня там за кого-то считаете-то? Я вот ни разу не супермен, между нами говоря. И не этот, как там его? Во, Толеран. Языком сети плести не умею. А предложено сделать что-то весьма похожее. Да уж. Товарищи дорогие, вас бы сюда, на мое место, сами и чешите языками-то. Можно подумать, у меня других дел не хватает. Злорадно пощелкивая языком, пишу ответ. Шифруем. Палец. Все готово. Включаю связь. Ага. Приполз интернет. Держите, ребятки. Пусть у вас тоже будет хороший сон. Оставив комп на подзарядке, валюсь на кровать. Спать. Как мне этого сейчас хочется. Кто бы знал. Как там говорил один телеведущий, утро добрым не бывает. Или еще как-то, но, в общем, созвучно. Вот именно сейчас я с ним полностью согласен. Не от того, что голова раскалывается с бодуна. Как раз его-то и нет. Хорошая у олигархов водка. Но кроме водки, у них еще и кровати, очень даже приятственные и колени располагающие. Вот и не хочу сейчас вставать, совсем. Не имею, наконец, права, сколько я не спал, по-человечески. Память ехидно подсказывает. 3 дня. Это ничего не деланье. Надо понимать, как намек на приближающуюся старость, спрашивает меня внутренний голос. Фигушки, Я еще не совсем мхом оброс. Способен пока к самостоятельному передвижению. Внутренний голос также ехидно намекает на мое длительное пребывание в горизонтальном положении. С этим спорить трудно. Встаю. Мысленно показываю внутреннему голосу фигу. Он обижается и умолкает. Вот так всегда. Только отыщется такое место, где можно без особых усилий отдохнуть, как тотчас же у твоих дверей возникает целая толпа доброжелателей. Совесть появляется. Как ты можешь дрыхнуть, когда вокруг такое происходит? Можно подумать, что в иное время, когда я не сплю, ничего подобного не случается. Хороший, кстати, рецепт мирового порядка и благоустройства. Не спать вовсе. Чувство долга тоже не отстает. Пока ты тут прохлаждаешься, твои сослуживцы, они, кстати, тоже посочковать мастера, чувство локтя. Где твои боевые товарищи? Да кто их знает? Своих дел, что ли, ни у кого нет? А внутренний голос все это ехидно комментирует. И вот приходится вставать, наступать на горло собственной лени. А она у меня одна, любимая и родная. Одеваться и выходить туда, где меня, как правило, ожидает целый ворох всевозможных проблем. И ведь, что интересно, большая их часть возникает благодаря самоотверженным стараниям различных граблинаступателей. Пока у них есть свои силы, они упоенно продолжают это увлекательное для них занятие. Когда же размер полученных фингалов превышает некую критическую массу, они все дружно вспоминают вдруг о том, что в стране, оказывается, есть специальные люди, чье предназначение заключается в том, чтобы устранять последствия чужих ошибок. Иными словами, за ошибки политиков отчего-то платят солдаты. Иногда я мысленно ловлю себя на том, что с огромным удовольствием командовал бы обычной ротой, самой простой, сидящей в окопах где-нибудь на болоте, в самом грязном и вонючем, при одном единственном условии, чтобы она состояла из депутатов Госдумы. А взводными и отделенными можно поставить министров, им не привыкать подгонять и покрикивать. Вот и посмотрели бы они тогда, чего стоят некоторые их непродуманные решения, когда за их последствия отвечаешь ты сам, лично, своим горбом и брюхом и сверхценной для государства башкой.